Священник опустил руку в карман, чтобы достать носовой платок, однако его не оказалось на месте. Должно быть, он где-то обронил его. Досадное обстоятельство, потому что платок этот был из хорошего полотна с монограммой. Он остался от более благополучных в финансовом отношении дней. Впрочем, это ничего не значит. Кардея постучал в дверь кабинета и вошел, услышав ответ хозяина. «А, Доминик», — проговорил Рэмси, сделанной бодростью. Он казался больным или сильно невыспавшимся, и написанная на его лице усталость была глубже обыкновенного физического утомления. Вокруг глаз преподобного Парментера залегли тени, а в них самих царила пустота. «Рад вашему приходу». Он что-то поискал на столе среди бумаг, как будто этот так и не найденный предмет имел какое-то значение. «Я хочу, чтобы вы посетили нескольких людей». Он коротко улыбнулся. «Моих старых друзей в известном смысле этого слова, прихожан, нуждающихся в утешении или наставлении. Я был бы очень обязан вам, если бы вы сегодня нашли время для этого. Вот». Парментер протянул Карде через стол лист бумаги, на котором оказались адреса и фамилии четверых людей. «Все они живут недалеко. Можно дойти пешком в хорошую погоду». Он глянул в окно. «Каковая сейчас и стоит». Взяв список, Доминик прочел его, после чего упрятал в карман. «Конечно, схожу». Он намеревался что-то добавить, но теперь, оставшись наедине с Рэмси, не знал, что ему можно сказать. Их разделяло целое поколение. Парментер был для него старшим во всех отношениях. Он спас Карде, тогда находившегося в отчаянии, исполнившегося такого отвращения к самому себе, что ему даже приходили мысли наложить на себя руки. Именно Рэмси терпеливо учил его другой, лучшей вере, подлинной, а не той плоской, полной самодовольства и ограничивающейся одними воскресными службами, к которой он привык. Каким же образом он теперь может заставить старшего товарища обратиться к своей трагедии и заставить его рассказать о ней, когда тот явно не хотел этого? Или же он хотел? Рэмси неуютно пошевеливался в своем просторном кресле. Руки его перебирали бумаги, а взгляд то обращался к Доминику, то опускался к столу, то снова устремлялся вверх. «Вы хотите поговорить о случившемся?» — спросил Карде, не зная, не вступает ли он на запретную территорию. Однако молчать дальше было просто трусливо. Парментер не стал изображать непонимание. «А что здесь можно сказать?» — он пожал плечами. На лице его застыло недоуменное выражение, и Доминик понял, что за попытками этого человека соблюдать деловитый нормальный фасад прячется подлинный страх. «Я не знаю, что произошло». Лицо его напряглось. «Мы поссорились. Она в гневе вылетела из комнаты, накричав на меня. К стыду своему должен признать, что я отвечал ей столь же оскорбительным образом. После этого я возвратился к столу. Не знаю, слышал ли я после этого что-то еще. Я не обращаю внимания на домашние звуки, случайные стуки и крики». На мгновение он отвлекся от темы. «Помню, как одна из служанок вылила ведро воды на ковер в библиотеке, когда мыла окна. Эта девица визжала так, словно на нее набросились грабители». Его лицо чуть просветлело. Такой был вопль. Весь дом подняла на ноги. «А кроме того, эти вечные мыши...» «Мыши?» — растерялся Доминик. «Они же крошечные, пищат тихо». На мгновение в глазах Рэмси вспыхнул огонек веселья, но тут же погас. «Они-то тихо, а вот служанки очень громко кричат, Доминик, когда видят мышей. Я давно боюсь, что от визга Нелли разлетятся канделябры». «Ах да, конечно». Карде понял свою ошибку. «Я не думал». Вздохнув, его собеседник откинулся на спинку кресла. «С чего бы? Вы стараетесь быть полезным. Я вижу это и ценю ваши старания». Вы предоставляете мне возможность сообщить вам, отягощает ли мою совесть жуткое бремя, то есть сказать, сталкивал ли я Юнити с лестницы, преднамеренно или случайно. Вам было нелегко обратиться ко мне по этому поводу, и я оценю ту отвагу, которая вам для этого потребовалась. Он посмотрел своему младшему товарищу в глаза. «Быть может, поговорить об этом станет для меня облегчением?» Доминик ощутил, как его охватывает паника. Он не чувствовал готовности к предстоящему объяснению. Что, если Рэмси сознается? Связывает ли его Карде в таком случае обет молчания или просто безмолвное сочувствие? Что тогда делать? Убедить Рэмси рассказать Питу? Но зачем? Помочь ему направиться к покаянию перед Богом? Но понимает ли сам Парментер, что натворил? Именно это и было самым важным. Посмотрев на своего друга, Доминик не заметил на его лице признаков страшной вины. Страх, конечно, заметить было нетрудно, как и долю сожаления и некое понимание кошмарности ситуации, но не вину в убийстве. «Да». Карде судорожно глотнул и едва не поперхнулся. Он сложил руки на коленях под столом, так, чтобы собеседник не смог увидеть их. Рэмси улыбнулся чуть шире. «Ваши мысли отражаются на вашем лице, Доминик. Я не намереваюсь перекладывать на ваши плечи бремя собственной вины. Самое худшее, в чем я могу признаться, это в том, что не жалею о ее смерти. Ну, не настолько жалею, как следовало бы жалеть о смерти другого человеческого создания, молодого, полного ума и энергии. Мне не следует думать, что если судить по ее поведению, она не была, как все мы, способна на нежность и надежду, на любовь и боль». Он прикусил губу, глаза его были полны смятения. Разум напоминает о той трагедии, которая разлучила ее с жизнью. А чувства уверяют в том, каким облегчением стала для меня возможность не слышать этих наглых утверждений о том, что человечество, особенно мистер Дарвин, превыше всего, со всею страстью и настойчивостью. Священник так стиснул подвернувшееся под руку перо, что оно переломилось. «Я не хочу быть всего лишь организмом по воле случая, происшедшим от обезьяны». В голосе его слышалось близкое к слезам напряжение. «Я хочу быть творением Бога, Господа, создавшего все вокруг меня и заботящегося о своем творении, который искупит все мои слабости, простит мои ошибки и грехи, каким-то образом распутает закрученный клубок наших жизней и в конечном итоге приведет их к какому-то порядку». Голос его превратился в шепот. «И я больше не могу в это верить, кроме тех мгновений, когда остаюсь в одиночестве, ночами, когда прошлое словно возвращается ко мне, и я могу забыть все книги и споры, как это было когда-то». Дождь пробарабанил по окну, и спустя мгновение солнечный луч осветил блеснувшие капли. «Конечно, не она стала источником всех сомнений на всем белом свете», — продолжил Рэмси. «Естественно, никто так не думает. Все ее аргументы я слышал до того, как эта особа объявилась в Брансвик Гарденс. Все мы слышали их, все мы обсуждали их. Сколько раз мне приходилось вселять уверенность в расстроенных и несчастных прихожан, как не раз приходилось и придется делать это и вам». Он сглотнул, и рот его превратился в полную боли линию. Она просто сфокусировала их. Она была так монументально уверена в своих взглядах. Теперь он смотрел куда-то за спину Доминика, в сторону книжного шкафа, стекла которого блестели под нечаянно пробившимся лучиком солнца. «Дело не в том, что там она говорила. Скорее, причину следует искать в этой ежедневной, жуткой и все сокрушающей уверенности. Она никогда не упускала возможности для насмешки. Ее логика была безжалостна». Он умолк на мгновение. Карде попытался что-нибудь сказать, но вовремя сообразил, что именно сейчас Парментера перебивать не следует. Она могла разнести меня в пух и прах в любом споре, который у нас случался. Память ее была идеальной, — пожал плечами Рэмси. Случалось, что она заставляла меня чувствовать себя смешным. Признаюсь честно, Доминик, в такие мгновения я ненавидел ее. Он упорно смотрел на собеседника, умоляя поверить ему, но не желая отягощать его высказанной просьбой. И, быть может, опасаясь услышать ответ. Карде находился в смятении. Он и хотел бы поверить старшему товарищу, но как может быть, чтобы слова его оказались правдой? Четыре человека слышали крик Юнити «Нет, нет, преподобный!» Или это был не протест, но призыв на помощь? Но тогда столкнуть ее мог только Мэлори. Но почему? Она не издевалась над его верой, которая находилась в оппозиции вере его отца. Все аргументы мисс Белвуд только подтверждали его правоту. Всякий раз, когда она пыталась посмеяться над ним или проверить слепую веру логикой, Парментер-младший просто изменял формулировки. Если она не понимала, это следовало из отсутствия у нее смирения. Если его аргументы казались ошибочными или полностью порочными, то причина заключалась в тайне Бога, которую нельзя постичь человеческим разумом. Если же она выдвигала неприятный Мэлори научный аргумент, он просто опровергал его и, случалось, сердился, но никогда не чувствовал внутреннего возмущения. «Доминик, я не убивал ее», — повторил Рэмси, и на этот раз страх и одиночество настолько резко проступили в его голосе, что пробудили бурю чувств в душе его друга. Этот долг он не может не выплатить. Но как это сделать, не подставив себя под удар? Конечно же, преподобный Парментер, сделавший его таким, каким он теперь стал, не захочет разрушить свое творение, признавшись в собственной нечестности. «Тогда остается Мэлори», проговорил Карде, заставив себя посмотреть в глаза Рэмси, «потому что я этого не делал». Прикрыв лицо ладонями, пожилой священник склонился над столом. Доминик замер на месте. Он не знал, что делать. Горе Парментера как будто заполняло собой всю комнату. Он не мог не ощутить этого. Изображать непонимание было бы немыслимо. Рэмси никогда не притворялся в его присутствии, никогда не уклонялся от ответа и не говорил неискренних слов. И теперь, в этот самый момент, в этой притихшей комнате, настало время уплатить долг. Настало время привести в действие все добрые идеалы, все верования, с таким трудом обретенные им. Чего стоит теория перед лицом реальности, если он не может или не желает достойно встретить ее? Она превращается в чистый обман, столь же пустой и бесполезный, как это утверждала Юнити Белвуд. Он не мог позволить себе такого. Карде было подумал, что, возможно, необходимо протянуть руку над столом и прикоснуться к плечу Рэмси, сжать его. В каких-то отношениях они так хорошо знали друг друга. Преподобный Парментер видел его находящимся в глубинах смятения и отчаяния. Тогда он позволил себе даже обнять Доминика. Но сейчас дело обстояло иначе. Если прошлое тесно связывало их, то оно же и разделяло, навсегда делало Рэмси проводником, неуязвимым спасителем. Попытка лишить его этого статуса могла лишить его остатков достоинства, и Доминик не мог позволить себе сделать это. Руки его остались на своем месте. «Если это сделал Мэлори, нам придется принять этот факт», — проговорил он. «Мы должны помочь ему любыми, всеми возможными способами. Должны помочь ему признать случившееся и, если возможно, понять свой поступок. Либо он сделал это случайно, либо преднамеренно». Голос Карде дышал холодным и жутким рационализмом, а ведь он хотел совсем другого. «Если это было не случайно, значит, у него должна быть серьезная причина», — продолжил он. «Быть может, она слишком часто дразнила его, и он, наконец, утратил самообладание. В таком случае он должен сейчас горько сожалеть об этом. Кому из мужчин не случается забыться хоть раз в жизни? Это нетрудно понять, особенно в отношении Юнити. Рэмси неторопливо поднял голову и обратил к Доминику пепельное лицо с полными муки глазами. Карде едва удавалось держать у власти собственный голос. Произносимые слова доносились до него как бы издалека, от кого-то другого. Звуки их переполняло чрезвычайное спокойствие. «А потом нам придется помочь ему уладить свои отношения с полицией и законом. Он должен понимать, что мы не оставим его и не осудим. В том, что он понимает разницу между грехом и человеком, который его совершает, сомневаться нельзя. Нам придется продемонстрировать эту разницу на практике». Рэмси вдохнул и очень медленно выдохнул. «Он говорит, что не делал этого». Доминик притих. «Неужели Парментер думает, что это сделал он? Не это ли означают его слова? Это было бы вполне естественно. При всех разногласиях между ними, какими бы глубинными они ни были, Мэлори оставался сыном Рэмси». «Неужели вы считаете виновной Клариссу?» Карде попытался прибегнуть к помощи рассудка. Он должен был сохранять здравый смысл. «Нет, конечно же нет». На лице пожилого священника отразилось, насколько абсурдной с его точки зрения была эта мысль. «Я не делал этого», — ровным тоном проговорил Карде. «Не скажу, чтобы она была мне симпатична, однако у меня не было причин убивать ее». «В самом деле?» — спросил Рэмси с некоторым удивлением. «Я не слепой, Доминик. Пусть со стороны и кажется, будто я закопался в свои книги и бумаги. Я замечал, как ее тянуло к вам, как она смотрела на вас. Она поддразнивала Мэлори, провоцировала его. Однако он был слишком легко раним, чтобы представить для нее реальный вызов. В отличие от вас. Вы старше, мудрее, вы знали женщин, многих, как вы говорили при нашем знакомстве. Да я все равно понял бы это. Даже в том случае, если бы вы промолчали. Это следует из вашей уверенности при общении с дамами. Вы слишком хорошо понимаете женщин, чтобы быть новичком. Вы ведь отвергли Юнити, так?